Но мой гость и глазом не моргнул. Он сказал, как ни в чем не бывало. Комментарии, разумеется, предназначались для вас, сенсей. Ведь вы землянин, но если станете представителем Марса, то будете уже наполовину марсианином. А как только вас назначат на правительственную службу, вы сделаетесь нашим начальством. И поэтому... И так каждый раз. Ему бы открыть специализированный магазин «Все для желающих увильнуть». Он бы отменно преуспел. Я почувствовал огромную усталость, как путник в пустыне, измученный миражами. Мне захотелось плюнуть на все и лечь, и я проговорил. Ну, хорошо. Понятно. Послушайте, вот эта фраза. «Принцип дискретности времени». Откуда она взялась? Где вы ее откопали? В каком-то учебном пособии для наших марсианских институтов. Где-то в моей нервной системе произошло короткое замыкание. Запахло горелым. Стрелки на вольтметрах моих эмоций дернулись. Какое это все-таки странное сочинение. Никак не пойму, то ли ребенок его написал, то ли шутник. Во-первых, оно не содержит ничего похожего на характер. Говоря, что литература раскрывает лицо автора, и ваше произведение полностью изобличает вас как человека, на которого полагаться нельзя. Вот как? Он скосил глаза, облизал губы и произнес довольным тоном. Но в сущности это... Мне, право, неловко. Понимаете, я стремился копировать стиль одного знаменитого романиста. Теперь задымилась вся изоляция на моих нервах. Отцветы пламени на коже ширились, образуя узор наподобие географической карты. Я знал, что чем яростнее буду расчесывать эти болячки, тем больше уязвимых мест открою для своего противника. Но не чесаться я не мог. Хорошо, сделаем одну уступку. Пусть вы действительно оказались в бедственном положении, как вы утверждаете. Но не странно ли, что вы все время упираете на свои самые слабые стороны, на то, например, что вы совсем как человек? Почему вы только жалуетесь? Почему не представляете более убедительные доказательства? Неужели единственное, что вы можете предъявить, это ваше собственное тело? Мы, например, когда отправляемся в заграничную поездку, всегда задумываемся, какие взять с собой сувениры. Сколь необычны предметы первой необходимости, они всегда несут на себе отпечаток создавшей их культуры. В каждой стране они свои. И вы, естественно, перед отправлением тоже должны были позаботиться о чем-либо в этом роде. Так оно и было, разумеется. Он благонравно, словно поймальчик, опустил глаза и продолжал, потирая переносицу. Проще всего можно было бы удостоверить мою личность, показав вам наше транспортное средство. Но, к сожалению, нашим транспортным средством является принудительный транспозитор, не оборудованный приемной станцией. Я бы показал его, но он не имеет ни облика, ни формы. Да, я обсуждал с комитетом этот вопрос, и мы взяли с собой некоторые вещи, но все оказалось напрасно. Что не говоря, земляне — большие искусники, они даже фальшивые деньги делать умеют. Честно сказать, я был просто поражен. Все, что есть у нас, кнопочные водопроводные краны, инструменты для электромассажа, модерновые стулья, женские купальные костюмы без верха. Все это есть и у вас? И все, о чем вы говорите, совершенно такое же, как на Марсе?